Так вот, стоило нам переступить порог и вежливо поздороваться с Матиасом, как в небольшом дворе тут же неизвестно как материализовалась целая куча кастидисов разного пола и возраста и отнюдь не с пустыми руками. Тут же появился стол, скамейки, и меньше чем за минуту этот стол уже уставили многочисленными блюдами и кувшинами с вином и соком. Стоит ли говорить о том, что телевизора мы не увидели, пока не попробовали хотя бы по кусочку от каждого. А потом стол исчез, а прямо на чисто выметенную землю двора опустились ковры и множество подушек, на которых и расселись зрители. Нас усадили в самый первый ряд, и двое пареньков под руководством Матиаса вытащили во двор большой громоздкий телевизор с подсоединенным к нему видеомагнитофоном. Работать это приспособление должно было не иначе, как на чистой магии, потому что я не заметил ни проводов, ни розеток. Сам же Матиас исчез в доме и вынес несколько видеокассет. Потом он сурово оглядел зрителей, явно копируя деда, и заявил: «Это сказка для детей». Народ был согласен и на сказку для детей, поэтому Матиас вставил кассету, нажал. Честно говоря, я не думал, что телевизор заработает, но он заработал, как миленький, и на экране появились первые кадры диснеевской «Золушки». Я облегченно перевел дух, до последнего побаивался, что Матиас включит какой-нибудь ужастик. Представление о сказках для детей у этого парня было своеобразное. И все, Драка и Конни были потеряны для всего мира, как, впрочем, и остальные зрители. Даже взрослые мужчины, слегка скривившиеся на слова «сказка для детей», смотрели на экран не отрываясь, а потом пошли комментарии. Честно говоря, я получал удовольствие не столько от просмотра, сколько от них, но потом, когда Конни вцепился мне в руку, жалобно вздыхая в наиболее волнующие моменты, мне резко расхотелось веселиться. Я уже смотрел не на экран, а на Конни, который одной рукой держал меня, а другой обнимал Драка, и чувствовал, как внутри возникает что-то теплое и пушистое. И это был один из самых счастливых вечеров в этом новом для меня мире. Именно в этот вечер я окончательно стал Гарри Поттером. Но вот когда мы вернулись, переполненные впечатлениями, и когда нас отправили спать, когда я уже засыпал, то вдруг понял, что не слышал Томми. Не слышал уже, да даже и не помню сколько дней. «Томми!» — отчаянно мысленно вскрикнул я. «Томми! И незачем так орать! Тут я, тут!» — отозвался он, и я вздохнул с облегчением. «Ты чего молчал?» — спросил я. «За вами наблюдал», — ехидно ответил тот. «То еще шоу, а еще, думал». «О чем?» — удивился я. «Информацию о себе прошлом анализировал. Что-то мы упускаем, Гарри. Не пойму что, но упускаем. Но ты спи, спи. Может, я просто перестраховываюсь». Я вздохнул, поворочился немного, но длинный, насыщенный впечатлениями день дал о себе знать, и я все-таки уснул. И сон мне снился яркий, красочный, беспокойный, но потом я никак не мог вспомнить, о чем он был. А наутро в гости прибыла Вальпурга. И не одна. Глава 66, в которой герой принимает гостей. Поздравляю всех, кто учится и учит, с праздником. А наутро в гости прибыла Вальпурга. И не одна, а вместе с Кричером и няней-домовушкой Несси. А где Несси, там и маленькая Бетти. За то время, пока я ее не видел, Бетти подросла, научилась очень быстро ползать, вставала, цепляясь за любую подходящую опору, кресло, маленький столик, ноги любого, кто оказывался в поле ее зрения. А еще она вполне осмысленно произносила несколько коротких слов-слогов. «Ба, ни, дай, рек, иди». Первое слово обозначало леди Вальпургу, второе – няньку-домовушку Ниссу, третье и четвертое в переводе не нуждались, пятое имело широкий спектр значений, а то «иди, дойдем». В общем, довольно-таки большой словарный запас для девятимесячной малышки. В остальном она бойко лопотала на своем собственном младенческом языке, и понимала ее только одна домовушка. А еще Бетти очень много улыбалась, а порой заливисто смеялась, так что ее немного отросшие кудряшки тряслись и подпрыгивали. В общем, солнечный, удивительно позитивный ребенок. Малышка стала удивительно бойкой и нисколько не дичилась, нас троих восприняла, как новые игрушки, которые не грех подергать, потормошить, а то и попробовать на зуб. Конни и Драка, а уж тем более я, восприняли это вполне спокойно и стали развлекать малявку всякими простенькими иллюзиями, от светлячков и бабочек, до маленьких птичек и наколдованных радужных пузырей. Заклинания простейших иллюзий силой расходовали мало, зато фантазию позволяли проявить в полной мере, так что Вальпурга, наблюдая за нашей вознёй, лишь благосклонно кивала, не слишком обращая внимания на то, как ревниво следит за своей маленькой подопечной нянюшка Несси. А потом в гостиную спустились Сеф и Сири, как всегда, безнадежно опоздавшие к завтраку. Леди Вальпурга только хмыкнула, глядя на полусонную и слегка встрепанную парочку, а вот Бетти, неизвестно что углядев, мгновенно перестала ловить наколдованную дракобабочку и издала громкий вопль. А потом она быстро-быстро поползла к остолбеневшим молодоженам, цепко схватила замершего с ней поза штанину, бойко привстала на ножки, так что ее личико оказалось чуть ниже Северусова колена и немедленно попробовала ткань его джинсов на вкус. Подозреваю, что досталось не только джинсам, но Северус сохранил полную невозмутимость, только слегка пригнулся и приподнял бровь, взглянув на малышку фирменным взглядом ужаса подземелий. Ну-ну, может, на юных учеников Хогвартса этот взгляд и оказывал гипнотическое действие, но с мелкой этот номер не прошел. Она воинственно подняла головенку, отзеркалила мимику Северуса и на мгновение уставилась в его лицо огромными шоколадными глазищами, а потом громко расхохоталась, снова прикусила ногу с ней и громко крикнула. «Па! Ах, ты, моя умница!» — умилилась Вальпурга. «Сразу поняла, кто тебе папочкой будет». Северус завис, зато Сири расхохотался, подхватил Бетти на руки и принялся кружить по комнате, а потом осторожно усадил ее на ковер и обернулся собакой. Это привело малышку в неописуемый восторг. Она захлопала в ладошки и вновь расхохоталась, а потом выдала. «Па! Аф-аф!» Теперь завис уже Сириус, а Бетти снова обернулась в сторону Сева, скорчила гримасу и выдала. «Па! Бу!» Все, это было последней каплей. У Конни еще хватило сил извиниться, и мы, все трое, дружно вылетели из гостиной в коридор и забрались в какую-то коморку, чтобы проржаться всласть. Выражение лиц Сири и Сева было бесценно. Наш ржач привлек внимание появившегося в особняке Регулуса, который накануне куда-то отбыл с Римусом. Рек выглядел неприлично бодрым, сказал, что Римус остался в Афинах, у него там нашлись какие-то дела, а потом поинтересовался, что могло вызвать наше столь бурное веселье. Когда мы ему кое-как сумели прояснить ситуацию, он посмеялся вместе с нами, так что в гостиную мы вернулись уже вчетвером. Там уже царило полное благолепие. Сири и Сев вместе сидели на узком диванчике, причем Сев держал на коленях Бетти, а та дергала его за длинные вороные пряди и радостно улыбалась. Устроившиеся в креслах напротив, Вальпурга и старый Сигнус наблюдали за этой милой сценой с выражением полного благодушия на лицах. Регулус поздоровался со всеми, и Бетти, радостно взвизгнув, Рек, помахала ему ручонкой, но никакого желания покинуть колени Северуса не изъявила. «Ну вот, мальчики», — заметила Вальпурга, — «теперь проведем ритуал, чтобы Бет стала не просто Блэк-младшей ветви, а вашей дочерью. А потом можно и подходящую женщину найти, чтобы согласилась кровного малыша выносить. Но мы...» — растерялся Сириус. «А что, вы?» — хмыкнула Вальпурга. «У одного ветер в голове до сих пор свищет, нет, чтоб как следует артефакторикой заняться и стать хотя бы подмастерьем, да и боевая магия, хаем. Ладно, об этом позже. А второй от зелий своих не отходит, прости, Мерлин. А тут, уже готовая доченька. И, что характерно, с чистой блэковской кровью, родовыми дарами и без наследственного безумия. Вы, мальчики, не забывайте, что наследницей и главой рода блэков вы ее сделать не сможете. Кодекс рода не позволит, на то особые обстоятельства нужны, как со мной, а вот наследницей принц, вполне себе. У принцев в роду раньше главами частенько женщины были, а Северус, последний в роду, так что, сами понимаете. А Гарри? Тихо спросил Сириус. Я хотел Гарри наследником сделать. Вот уж не надо, отрезал я. Считаю, что мне и собственного рода будет вполне достаточно. Думаю, что там много что восстанавливать придется. «Не так ли, леди Вальпурга?» «Так, Гарри», — отозвалась женщина. «Увы, но ты, тоже последний в роду, второй для тебя тяжким грузом будет. Так что, Сири, Сев, принимайте Бетти». Молодожены переглянулись, затем встали и Сириус торжественно произнес. «Я, Сириус Орион Блэк, наследник Блэк, признаю Бетельгейзе Марджери Блэк кровной дочерью своей и своего возлюбленного супруга, Северуса Тобиаса Снейп Принц». Затем пришел черед Северуса. «Я, Северус Тобиас Снейп Принц, признаю Бетельгейзе Марджери Блэк кровной дочерью своей и моего возлюбленного супруга, Сириуса Ориона Блэка. Признаю Бетельгейзе Марджери Блэк наследницей рода Принц. Отныне она будет именоваться Бетельгейзе Марджери Блэк Принц. Вальпурга, Сигнус, Регулус и Мыздрака и Конни тоже встали и хором произнесли: «Свидетельствуем». На этом обряд был закончен, и сразу ставшая серьезной и сосредоточенной Вальпурга попросила Сири и Сева передать малышку няне домовушке и отправила ее в сад. Туда же пришлось отправляться Конни и Драка, а вот мне предложили остаться. Драка попробовал возмутиться, но леди Вальпурга это дело пресекла и заявила, что дело касается меня, так что я непременно должен присутствовать, ибо других представителей рода Поттер в живых не осталось. Близняшки подчинились, но интерес, горевший в их глазах, показал мне, что после ухода Вальпурги меня ждут адские пытки, например, щекотка. Но, увы, придется потерпеть. Рассказать о нашем разговоре малфаенышам я не смогу, слишком серьезные игры пошли, и Вальпурга не обманула моих ожиданий. Вчера истекли 3 месяца, которые дал мне наш великий и светлый на проведение ритуала расширенного поиска, сказала она, и он явился за ответом. Сначала он желал присутствовать при самом ритуале, но я подробно объяснила ему, в чем он не прав, напрашиваясь на присутствие при проведении темного ритуала в чужом ритуальном зале и чем это может для него закончиться. Струсил светлейший. Насмешливо спросил старый Сигнус. Скажем так, я была очень убедительна, так что ему пришлось ждать в гостиной. И нетерпеливо спросил Сири, что было дальше, матушка. Это лучше посмотреть, хмыкнула Вальпурга, доставая из сумочки хрустальный флакон с туманной дымкой внутри. Кричер. Домовик немедля притащил омут памяти, Вальпурга поместила туда воспоминания и широким жестом пригласила. Прошу. Первыми были старый Сигнус и нетерпеливый Сириус, а уж потом настал наш с Северусом черед. Я уже привычно нырнул в чашу омута памяти и оказался в гостиной дома на Гримма. У горящего камина в кресле сидел Дамблдор, в задумчивости облокотившийся на подлокотник. Одет он был еще более вырвиглазно, чем в прошлый раз, в ярко-голубую мантию с нежно-алыми изображениями звезд, комет и разбросанных между ними рун, вышитых ярким золотом. На голове у него был еще один странный головной убор, больше всего напоминавший обруч с пришитым к нему колпаком и свешивавшийся по бокам малиновой сеткой. Конец колпака был так длинен, что свешивался почти до колен сидящего. В средние века похожий головной убор называли шаперон, и носили его не только мужчины, но и женщины. В сочетании с голубым цветом это доставляло. Кстати, я всегда думал, что эти яркие мантии Дамблдор носит исключительно для маскировки, создавая образ доброго волшебника, этакого человека-праздника со слегка поехавшей крышей. А вот сейчас, когда отцвет каминного пламени упал на его лицо, я разглядел и яркие холодные голубые глаза в лучиках морщин, и слегка кривоватый длинный нос, не менее длинный, чем у Снипа, и упрямый волевой рот. Борода с вплетенными в нее серебряными колокольчиками, была ухоженной и белоснежной. Не сомневаюсь, что юные волшебники, выросшие в мире маглов, тут же проникались иррациональным доверием к нему. Дедушка явно косил под Санта-Клауса, хоть и вносил в этот образ определенный креатив. Я же почувствовал только глухое раздражение. Мне этот Дамблдор напоминал росянку, цветок, притягивающий насекомых прекрасным медвяным ароматом и выступившими капельками сладкого нектара. Смертельно опасный цветок для тех доверчивых пчел и бабочек, которые покупались на призрачную сладость. Дамблдор явно услышал шаги Вальпурги и поднял голову. «Леди, как вы? Вам удалось?» «И да, и нет, директор», — отозвалась Вальпурга. «Мне удалось провести обряд расширенного поиска настолько хорошо, насколько это вообще возможно. Но...» Дамблдор так взволновался, что вскочил с кресла и воззрился на Вальпургу отнюдь недобрым взглядом. «Не забывайте о манерах, директор Дамблдор», — холодно произнесла Вальпурга, «когда разговариваете с леди рода в родовом особняке». Дамблдор тут же сдулся и совсем другим тоном заявил: «Прошу простить мои плохие манеры, леди Вальпурга, но меня одолевает нетерпение. Юный Гарри может нуждаться в немедленной помощи. Все может быть», — спокойно сказала Вальпурга. Но, увы, на сей раз ритуал не показал точного местонахождения Гарри Поттера. Но что-то же он показал. Не хотел сдаваться светлейший. «Да», — кивнула Вальпурга. «Например, он показал, что мальчик точно жив. А что касается его местонахождения, Я могу назвать только страну, да и то приблизительно. Страна мне и так была известна, дернул плечом Дамблдор. Мальчик находится в Англии. Гарри нет в Англии, безмятежно отозвалась Вальпурга. Зелье показало, что он в далекой стране за океаном. Почтенный дедушка выглядел по-настоящему ошарашенным. И я задумался. Первоначально я считал, что операция с моим похищением была придумана именно Дамблдором, чтобы хорошенько запугать начинающего отбиваться от рук героя и выступить его спасителем и учителем. Но в таком случае, мог ли он не знать, что меня перевезли в США? Вряд ли. Значит ли это, что кроме Дамблдора есть еще и вторая враждебная мне сила? Или ДДД тоже не игрок, а карта? Пусть козырная, но карта, а самого игрока мы еще и не видели. Или добрый дедушка в силу привычки врет, как дышит. Я иду, пока вру, ты идешь, пока врешь. Между тем, Дамблдор оправился от потрясения, нанесенного словами Вальпурги, и спросил. Вы можете сказать, леди Вальпурга, что это за далекая страна за океаном? За океаном, знаете ли, много стран. Соединенные Штаты Америки, невозмутимо сказала Вальпурга. Никакого более конкретного ответа мне получить не удалось. Но разве вы не сами говорили, что расширенный поиск позволяет найти объект со стопроцентной гарантией? Ах ты, козел бородатый, это я тебе, объект. Ну-ну, дедушка, опрокинется и на нашей улице грузовик с леденцами. Вот будет возможность, я тебя тупыми ножницами постригу и оплачу процедуру депиляции, воском. Ничего, твой сердечный друг Гриндевальд еще спасибо скажет, когда тебя к нему в Нурмингард засунут. Вальпурга тоже оскорбилась, и от нее повеяло просто-напросто арктическим холодом. Не со стопроцентной, а почти со стопроцентной, процедила она. Расширенный поиск не работает в случае, если объект находится в магически неактивной аномальной зоне, а таких на территории США 8, включая те, где частично расположены города Чикаго и Детройт. Так что можете начинать искать там. Больше я вам ничем помочь не могу, Кричер. Домовик появился в то же мгновение. В лапках он сжимал уже знакомую мне шкатулку. Мне так и не удалось ее открыть. В голосе Вальпурги прозвучала такая горечь, что любой актер удавился бы от зависти за возможность так передавать эмоции. Увы, но я не смогла выполнить условия нашего договора до конца. Директор Дамблдор, откройте шкатулку, прошу вас. Это же последний шанс Сири. Именно тот, кому предназначался помянутый последний шанс, похоже, сейчас притулился мне под бок в собачьем теле и нетерпеливо сопел. Но я не собирался отрываться от омута памяти, не посмотрев все до конца, и не прогадал. «Сожалею, леди Вальпурга», — сказал Дамблдор самым похоронным тоном, но где-то в глубине его глаз притаилось злое торжество. «Но я сам не могу снять эти чары, ибо это вместилище зачаровывал сам Николас Фламель. Вам не следовало тянуть с ритуалом, а сейчас, боюсь, уже поздно. Хотя, я мог бы осмотреть Сириуса. Возможно, мои скромные усилия могут помочь ему». «Хорошо», — ответила Вальпурга. «Идемте». Я похолодел. Какого черта? Сириус не отлучался из поместья, это я знал точно. Кого там Вальпурга собирается демонстрировать Дамблдору? Но я уже видел перед собой лестницу особняка, потом передо мной распахнулась дверь комнаты Сири, той самой комнаты, где он лежал в коме. И на широкой кровати лежал Сириус, бледный и неподвижный, только его неприкрытая одеялом грудь слабо-слабо вздымалась. Что здесь происходит? Вы хотели посмотреть на моего умирающего сына? В голосе леди Вальпурги прозвучала прямо-таки библейская страстность. Вот он, перед вами. Попробуйте приложить свои скромные силы. Дамблдор приблизился к постели Сириуса и достал палочку. Ту самую, бузинную, это я понял потому, что она была чуть кривовата и напоминала отломанную от дерева узловатую ветку, которую лишь слегка привели в приличный вид. Волшебник сделал ею несколько сложных пассов, и кровать с лежащим на ней Сириусом окутала бледно-желтое сияние, которое постепенно рассеялось. Дамблдор сокрушенно покачал головой. Безнадежно, леди Вальпурга. Его душа, она давно рассталась с телом. Боюсь, что тут не помог бы и философский камень. Позвольте. И он, приблизившись еще, взял лежащего на кровати за запястье и немного подержал с умным видом, а потом притронулся к шее и покачал головой. Увы, хотел бы я ошибиться, но... Бедный Сириус, это безнадежно. И снова голос его звучал сокрушенно, но просто кожей ощущалось, как ему нравится травить душу несчастной матери. «Кстати», — мягко спросил Дамблдор, — «а вы ничего не обнаруживали странного, когда получили тело Сириуса? Может быть, какой-нибудь артефакт? Что ж он так палится-то? Или считает, что Вальпурга сейчас не в себе от горя? Какие артефакты в Азкабане?» Горестно вздохнула Вальпурга. «Конечно же, нет. И не снимали», — продолжал настаивать Дамблдор. «Конечно, нет», — сердито вскрикнула Вальпурга. «Магией клянусь, Люмос, Нокс». Огонек на палочке Вальпурги немедленно вспыхнул и погас. «Все правильно, она ледяной ошейник и не видела, и не снимала. Пусть теперь добрейший дедушка подумает, куда делся ценный артефакт». «Простите меня», — вздохнул Дамблдор. «Я так расстроен, что говорю глупости. А сейчас, как бы мне не хотелось поддержать вас в вашем горе, леди Вальпурга, не удивлюсь, если это горе подорвет ваше здоровье, но надеюсь, что этого не случится. Я вынужден откланяться. Поиски Гарри, знаете ли, бедный мальчик. Столько дел». И престарелый прохиндей покинул особняк, не забыв прихватить шкатулочку с камнем. А леди Вальпурга, дождавшись, пока он покинет особняк, прошипела: «Я еще тебя переживу, старый паук, Кричер». «Да, хозяйка Вальпурга», — тут же отозвался эльф. «Нужно прибраться наверху». «Обожди пока», — ответила Вальпурга, и тут воспоминание закончилось. Я, полностью обалдевший, поднял голову из омута памяти и уставился на Вальпургу, а потом ошеломленно спросил: «А откуда взялся второй Сириус? Или...» «А это ты у этого шалопая спроси, он расскажет, но попозже», — отозвалась Вальпурга, и бродяга, встав на задние лапы, лизнул меня в щеку, а потом снова перекинулся и смирненько уселся рядом с Сивирусом. А старый Сигнус задумчиво произнес: «Ну-с, и у кого какие соображения?» Глава 67, в которой герой выступает в роли подопытного. Старый Сигнус задумчиво произнес: «Ну-с, и у кого какие соображения?» «Думаю, что следует усилить защиту особняка на Гримма», — быстро сказал Регулус. «Но не всего». «Аргументируй», — предложил Сигнус Блэк. Регулус коротко кивнул и начал: «Боюсь, что Дамблдор теперь обеспечит матушке повышенное внимание Аврората. Как бы ни донес, что она проводила кровный ритуал, и самому в этом запачкаться». Резонно спросил Сири: «Вряд ли светлейший будет портить себе репутацию». «А он и не будет», — невесело усмехнулся Регулус. «Организует анонимный донос, а в министерстве за него ухватится зубами и когтями. Блэки — слишком богатый род, чтобы не попытаться обогатиться за наш счет. И мы считаемся темным родом, а значит, любой донос будет рассматриваться предельно внимательно». «Но Скримджер и Боунс не будут просто плясать под дудку министерства», — возразил Сивирус. «Не буду говорить, что они абсолютно честны, но они оба достаточно умны и независимы, чтобы не подставляться и не таскать каштаны из огня для других». «Не знаю, как Скримджер», — возразил Регулус, — «но Боунс ненавидит пожирателей всей душой. Вы же знаете, что в результате одного из нападений выжила только ее малолетняя племянница Сьюзен. Ей достаточно только намека. Но как нам поможет усиление чар?» — вздохнула Вальпурга. «Если я не впущу в дом Авроров с подписанными в министерстве бумагами, то в глазах всех буду выглядеть как заговорщица и сторонница темного лорда. Этот вариант стоит оставить на самый крайний случай. Защита дома очень сильна, но под ней можно только прятаться, практически прекратив общение с внешним миром. На данный момент это меня не устраивает, Риги». «Вы не поняли, матушка», — быстро возразил Рек. «Дамблдор невольно сыграл нам на руку, когда сказал, что боится того, что ваше здоровье может сильно пошатнуться. Простите, так пусть оно и пошатнется. И Пи посетит вас и пару раз посоветуется с кем-нибудь из коллег по поводу вашей болезни. А в Мунговести разносится быстро, наверняка найдется тот, кто пустит эту сплетню гулять дальше. А если, да что я говорю, если, когда явятся Авроры, вы их примете на одре болезни и велите Кричеру показать им особняк. Кричер, лицедей тот еще, пусть покажет им несколько безопасных комнат, в которых действительно найдется пара темных безделушек, а потом жалобно споет песню о том, что дорогая хозяюшка совсем плоха и особняк начинает закрываться, поскольку род Блэков находится на грани гибели. Естественно, мои комнаты и комнаты Бетти, главная часть библиотеки, камень рода, хранилище артефактов и большая часть других комнат будут скрыты. А вот комната Сири. Сири, сколько еще протянет твое творение? Если подпитать как следует, «Еще пару месяцев», — ответил Сириус. «Сам понимаешь, сырая глина склонна стремиться к возвращению в первоначальное состояние. Ну вот, и Сириуса в коме пускай увидит. Пусть уверится, что блэков почти не осталось, а через месяц-другой все уляжется, и мы сможем спокойно заняться нашими делами». «Неплохо», — Регулус улыбнулся только кончиками губ старый Сигнус. «Вполне себе по-слизерински. Вэл, дорогая, сможешь обеспечить необходимый антураж?» «Никаких проблем, дедушка», — невозмутимо ответила Вальпурга. «Но, думаю, что Бетти придется оставить здесь. Усиление щитов может негативно сказаться на ней». «Ну и хорошо», — ответил Сириус, «а то на Гримманисе ее даже на прогулку не вывести, разве что во внутренний дворик, да и климат тут получше, и здешний источник достаточно мощный. К тому же», — добавил Сириус, «раз уж Бет теперь наша дочь, то ей, конечно, лучше встречаться с родителями почаще». Вальпурга довольно улыбнулась. «Вот ведь хитрая женщина, так или иначе она добилась того, что Сири и Сев будут проводить с новоявленной дочерью больше времени, а там, глядишь, и о втором ребенке подумают. Впрочем, при наличии домовушки-няньки, от большинства неприятностей, связанных с уходом за маленьким ребенком, они избавлены». «Хорошо», — сказал старый Сигнус, прерывая тишину, «с домом на Гримма мы определились. А как быть с Гарри? Дамблдор будет искать его. Он может нанять достаточное количество магов, чтобы начать поиски во всех магически аномальных зонах». «Зачем магов?» — быстро спросил я. «В магически аномальных зонах это бесполезно. Думаю, что Дамблдор сделает то же самое, что сделал лорд Малфой. Он может нанять частных детективов, неважно, оборотней или маглов. Думаю, что недостатков в частных детективных агентствах в США нет. Хотя, конечно, это займет время». «Ну да», — прикинул Регулус, «где-то с полгода минимум, учитывая то, что поиск придется вести без магии». Я кивнул и продолжил. «А если он меня не найдет, он может активизировать свои враждебные действия по отношению к леди Вальпурге». «Гарри, ты так по-взрослому сейчас сказал», — вздохнул Сириус. «А что делать?» — вздохнул я. «Меня во все это втянули с рождения, так что пришлось взрослеть». Сириус опустил голову. «Ой-ой-ой, как бы он ни начал себя винить». И я вскочил, подошел к Сири и порывисто его обнял. «Сири, перестань, ты самый лучший крестный», — прошептал я на ухо. «Не вздумай себя винить». Сириус обнял меня в ответ и прижался щекой к макушке. «Ты молодец, Гарри», — прошептал он в ответ. Остальные снова замолчали, и я смутился. «Простите». «Ничего, Гарри», — ответила за всех Вальпурга. «Мы все забываем, что ты все-таки еще ребенок». Я застенчиво кивнул, но от Сириуса не отошел, пристроившись к нему с другой стороны на тот же диванчик, и стал говорить дальше. «Простите, но я еще не закончил. Думаю, что где-то через полгода мне стоит вновь объявиться на Тисовой». «Зачем?» — вырвалось у Сириуса. «А как я иначе попаду в Хогвартс?» «Придется рискнуть», — вздохнул я. «А как ты объяснишь Дамблдору свое исчезновение?» — спросил старый Сигнус. «А я обязан объяснять», — мило поинтересовался я. «Ничего не знаю, ничего не помню, ушел с человеком, который назвался профессором из Хогвартса, а потом все как в тумане. Вроде что-то и было, но что, не помню. Очнулся снова на Тисовой. Все. Вот пусть добрый дедушка и строит версии, куда герой делся и кто его вернул. А чтобы подтвердить версию с моим пребыванием в США, можно меня одеть в магловские вещи американского производства. И я вспомню какой-нибудь большой город. Скажем, опишу заметное здание в Чикаго». «Гарри», — мягко возразил мне Сириус, — «а ты часом не забыл, что Дамблдор легилимент, довольно сильный легилимент, и если он сможет прочитать твои мысли, то в большой опасности окажешься не только ты. Мы не можем так рисковать». «Сириус, а ты попробуй», — предложил ему я. «Что?» — не понял Сириус. «Прочитать меня? Ты же легилимент, и если слабее доброго дедушки, то не намного. Давай, попробуй». Сириус нерешительно на меня взглянул. «Ты уверен, Гарри? Это может быть болезненно». «Да уж, помню, как в каноне одна носатая сволочь над Гарькой издевалась. Но здешний-то Сириус совсем не такой, боль он мне причинять не хочет, да и не сможет. Думаю, что амулет Гекаты выдержит любую попытку проникновения в мои мысли». «Сириус, я же согласен. К тому же от моего сопротивления многое зависит. Так что давай, попробуй», — уверенно сказал я. Снейп достал палочку и, наставив ее на мою голову, произнес Легилиминс. Я почувствовал нечто вроде легкой щекотки где-то под черепом, но в целом, никаких неприятных последствий, и никаких картинок, мелькающих перед глазами. Это все? Спросил я. Снейп нахмурился, Легилиминс, и явно усилил напор. Щекотка чуть усилилась, но больше я ничего неприятного не чувствовал. Снейп же прикусил губу и произнес в третий раз, Легилиминс. Я снова практически ничего не почувствовал, а Северус побледнел и опустил палочку. Сев, что? Обеспокоенно вскинулся Сириус. Ничего, отозвался Северус. Абсолютно ничего. Я не смог применить легилименцию. Никак. Зато заработал себе стойкую головную боль. Думаю, что этого не сможет сделать и Дамблдор, так что Гарри сможет озвучить любую версию. С вашего позволения я покину вас ненадолго. Мне нужно принять зелье. Голова просто раскалывается, и Снейп стремительно встал и вышел. Сигнус и Вальпурга задумчиво посмотрели на меня, и женщина выдала. От легилименции Гарри защищен и защищен неплохо, но остается еще Веритасиум. Матушка, к детям запрещено применять это зелье, возмутился Сириус. Рад, что ты сохранил еще какие-то остатки наивности, съехидничал старший из Блэков. А говорят, что Азкабан уничтожает все иллюзии. Сириус обиженно фыркнул. «Уничтожает, не сомневайтесь. Просто это как-то слишком низко. Да ну!» — хмыкнул старый Сигнус. «Вэл, я рад такой глубокой высокоморальности твоего сына, но это не отменяет того факта, что он — идиот. Помолчи, Сириус!» — рявкнул он. «Неужели ты думаешь, что Дамблдор стал предпринимать столь активные действия просто так? Он притащил невинного младенца, стоило Вальпурге лишь заикнуться о кровавой жертве. Ему необходим избранный. И ты думаешь, что получив Гарри в свои руки, он остановится перед тем, чтобы напоить его этой гадостью. Ему даже слишком напрягаться не придется, ибо этот старый, негодяй, его опекун, на бумаге. Парировал Сири, заводясь не на шутку. Я законный опекун Гарри перед магией. Я не позволю. Включи голову, рыкнул старый Сигнус, и помолись, кому пожелаешь, чтобы этот факт оставался в тайне как можно дольше. Для всех, ты в коме, и должен оставаться там. Практически для всех, кроме горстки посвященных. Сириус все-таки вскочил на ноги и со злобой воззрился на старшего родственника. Тот ответил не менее суровым и холодным взглядом. Воздух в комнате ощутимо сгустился, вроде бы даже потемнело и дышать стало труднее. Я взглянул особым зрением, чтобы увидеть потоки магии, и ужаснулся, словно темные хлысты стекали с пальцев обоих Блэков, завиваясь кольцами. Миг, и эта тьма пойдет крушить все вокруг. Так вот как выглядит зарождающееся блэковское безумие. Нельзя, нельзя этого допустить. Похоже, то же самое думала и леди Вальпурга. Она легко встала со своего кресла и обошла кресло Сигнуса, положив руки ему на плечи. Регулус замер рядом с палочкой в руке, словно страхуя женщину. Похоже, старый Сигнус таких дел может натворить. Не зря его даже гоблины боятся. Учтем, дедушка, хватит. Успокойся, он все понял, успокаивающе зашептала леди Вальпурга, массируя плечи старика. Я же бросился к Сириусу и обнял его. Сири, Сири, ты что? Сири, не надо, сейчас Северус придет, а тут такое. Сири, к чести обоих Блэков, они опомнились достаточно быстро. Сигнус прикрыл глаза и замер, а Сириус встряхнулся всем телом и обнял меня в ответ. Гарри, прости, прости, напугал я тебя. Такого больше не повторится. Он повернулся к старому Сигнусу и четко произнес. Извините меня, дедушка. Я был неправ и невежлив. Принимаю, проворчал Сигнус. Мне и самому стоило быть поосмотрительнее в речах, так что извини и ты, внучок. Ты вовсе не идиот, просто слишком благороден и так же судишь о врагах. Зря. После этого мне удалось усадить Сириуса на диван, а Вальпурга с Ригом вернулись на свои места. Так что вернувшийся с более-менее довольным лицом Северус застал уже вполне мирную картину. Правда, судя по тому, что он чуть нахмурился и взглянул на Сигнуса и Сириуса, показало мне, что он видит остаточные магические следы ссоры двух Блэков. Но Сев ничего не сказал. Вот и умница. А я продолжил прерванный разговор и невинно спросил. «Северус, а у тебя есть в лаборатории Веритасиум?» «Разумеется», — настороженно ответил Снейп. «Запас такого зелья никому не вредил. Не мог бы ты принести его?» Продолжил спрашивать я. «Мистер Поттер, включил ужаса подземелья Северус. «Неужели вы и Веритасерум намерены опробовать на себе?» И поднял бровь, воззрившись на меня с нешуточным возмущением. «Не попробуем, не узнаем», — оптимистично ответил я. «Если Веритасерум развяжет мне язык, значит, будем придумывать другой план. А если не подействует, как и Легилименция, другой план придумывать не придется. Не умру же я от одной дозы, в конце концов». Старшие были вынуждены со мной согласиться, и Северус вновь отправился в лабораторию за нужным зельем. Отсутствовал он совсем недолго и, вернувшись, продемонстрировал всем небольшой хрустальный флакон, размером с указательный палец, с хорошо притертой пробкой. Веритасерум модифицированный. Сварен 3 дня назад. И если он не подействует на Гарви, тогда просто не знаю, что на него вообще подействует. Побочных эффектов не будет. Озабоченно спросила Вальпурга. «На детей он не рассчитан, но в правильной дозе абсолютно безвреден», — ответил Северус. «Хорошо», — кивнула Вальпурга. «Кричер, воды». Появившийся домовик немедленно поднес Севу стакан и тот, тщательно отмерив 7 капель, протянул его мне. «Ну что ж, Гарви, попробуй. А когда мы начнем задавать вопросы, придерживайся нашей версии. Представь, что перед тобой Дамблдор или кто-нибудь из Аврората. Хорошо». Я кивнул и в несколько глотков выпил содержимое стакана, ставшее из прозрачного слегка розоватым, как слабый раствор марганцовки. Вкус зелья был терпким и кисловатым, но в целом, ничего противного. Выпив все, я аккуратно поставил стакан на столик и уселся в кресло, сложив руки на коленях. «Нужно подождать», — сказал Сириус. «Минуты 2-3». На указанный промежуток времени повисла тишина, а потом Регулус спросил. «Гарри, что ты чувствуешь?» «А мне стало жарко. Все окружающие меня стали вдруг настолько привлекательными, что захотелось рассказать им все, абсолютно все. И об этой жизни, и о прошлой, и даже о цвете трусов и заныканной в тумбочке шоколадной лягушки. Ох, мать моя, неужели эта дрянь на меня все-таки действует? Выходит, я просчитался и придется менять планы. Но тут меня что-то резко кольнуло, прямо в ямку между ключиц, где располагался артефакт, который сейчас не видел никто, в том числе и я. В голове мгновенно прояснилось, но ощущение жара и расплывчатость очертаний комнаты никуда не делись. Я уже не испытывал желания немедленно ответить на вопрос, но все же ответил. «Мне жарко, и все расплывается перед глазами. Кто увел тебя из дома Дурслей?» — мягко спросил Сигнус. «Снейп». Чуть было не ответил я, но вовремя прикусил язык. Вот уж кого-кого, а Северуса в эту историю впутывать не стоит. Тем более, что это был и не Снейп вовсе. «Человек, который назвался профессором из Хогвартса», — пояснил я. «Он сказал, что я волшебник и должен идти с ним». «И ты пошел?» — спросила Вальпурга. «Да», — отозвался я. «Что было дальше, Гарри?» — спросил Северус. «Я не помню», — ответил я. «Он что-то сделал, и у меня в голове все сгустилось, словно туман. Помню, что мне было больно, еще какое-то высокое здание. Туман. А потом я очнулся уже у двери Дурслей. Ты точно ничего не помнишь?» — поинтересовался старый Сигнус. «Может быть, ты что-то скрываешь?» «Мне нечего скрывать», — пробормотал я. «Я не помню. Все как в тумане. Тут мне стало совсем жарко, перед глазами все закружилось, и я услышал голос Сири. Сев, антидот, срочно. Мне кто-то запрокинул голову, и в рот потекла жидкость, пахнущая травами. Я сглотнул, и тут же мир обрел четкость. Жар прошел, и перестала кружиться голова. «Молодец», — сказал старый Сигнус. «Раз уж на тебя не подействовала модифицированная Северусова бурда, то и обычный веритосерум тебе нипочем». «И ничего не бурда», — ответил я. «Кисленькое такое, и даже не противное. Так значит, принимаем план». Сириус притянул меня к себе и погладил по волосам. «Мне не нравится, что ты будешь там совсем один. Это риск, Гарви. Может быть, придумаем что-нибудь другое». «Риск, да», — вздохнул я, — «но мне придется рисковать так и так. Вы же все понимаете, что мне нужно в Хогвартс. Если артефакт Гермия трижды величайшего там, то именно он дает силы и прикрывает светлейшего от многочисленных откатов. И на что еще Дамблдор способен с этим артефактом, один Мерлин знает, а с ребенка и спрос маленький. Мы в свое время не справились», — вздохнул Сириус, — «а ведь нас было 6, а ты — 1». «Я не буду один», — отрезал я, вспомнив о Томми. «Надеюсь, Гарри, что ты знаешь, что делаешь», — вздохнула Вальпурга, никак не прокомментировав мои последние слова. «А сейчас мне пора. Нужно вызвать Иппи, пусть пожалеет несчастную, умирающую от горя леди».